Глава 3. Практический экзамен. Очереди разделились по секциям арены. Рядом стояли статуи рыцарей, на которых сидели говорящие совы. Прошу вас занять очередь, соответствующую букве алфавита, указанной в ваших пригласительных письмах. Я глянул в своё письмо, там была буква F. Миша, а какая у тебя? Е. Она развернула пригласительное письмо и показала мне. Совы, парящие в конце каждой очереди, держали пергаменты, на которых были написаны разные буквы. Видимо, аналогичные тем, что указаны в пригласительных. Ну что ж, желаю тебе поступить. Ага. Мы с Мишей разделились, и я встал в очередь F. Её начало было где-то далеко впереди, но я решил оценить обстановку, взглянув издали магическими глазами. Похоже, что всех по очереди запускают в комнату ожидания. До моей очереди придётся немного подождать. Ведь здесь примерно 100 человек. А если сложить общее число людей во всех очередях, то выйдет под 700 человек. Хоть и прошли тысячи лет, но как вообще число моих потомков могло так возрасти? Похоже, что мне не нужно было волноваться о том, что моя родословная прервётся. Думал я, ожидая своей очереди, витая в облаках. Спустя какое-то время я оказался в начале очереди, и передо мной была комната ожидания. Я вошёл внутрь и обнаружил, что там тоже сидела сова. Чей же это фамильяр такой? Окинув её взглядом, я не ощутил следов магической силы. Наверное, она искусно скрыта, чтобы нельзя было определить её хозяина. Похоже, что даже в этой эпохе присутствует немного тех, кто владеет достойной магией. Приветствуем вас. Заходите, пожалуйста. Сейчас я объясню вам порядок проведения практического вступительного экзамена. Разве следует судить, поступил кто-то или нет, по полученному приглашению и прохождению экзамена? Хотя всё может быть и не так. Но уверен, их главная цель — определить перерождённого владыку демонов-прародителя. Я перерождаюсь первый раз. Реинкарнация с сохранением воспоминаний не должна быть редкостью, но, похоже, остальные демоны не знают, насколько владыка демонов Анус должен осознавать себя. То же касается и того факта, что возрождённый владыка демонов среди поступающих в этом году учеников. Поколение Хаос называют многообещающим, но из этого следует, что они уже показали свою реальную силу. И поэтому мне с трудом верится, что я единственный родившийся месяц назад. Возможно, они считают, что владыка демонов-прародитель появляется на свет не младенцем, а рождается сразу реинкарнировавшись в сильном сосуде, обладающем силой. Или, возможен другой случай, при котором силы и воспоминания возвращаются не сразу. Я могу закончить всё это, выдав себя, но... Я в принципе уже так сильно втянулся во всё, что они тут придумали, так что приличия ради им подыграю. Практический экзамен — это поединок между абитуриентами. Победившие 5 раз будут зачислены в Академию Владыки Демонов после прохождения измерения магической силы и оценки пригодности. Проигравшие, к сожалению, выбывают. Даже если ты Владыка Демонов-прародитель, и с вероятностью 1 на миллион проиграешь? И судя по магии, использованной тем парнем, они, наверное, смогут определить, являешься ли ты прародителем или нет. Ход экзамена какой-то уж слишком лёгкий, но для данного времени возможно самое то. Разрешено использовать любое оружие, доспехи и магические артефакты. Есть какие-нибудь вопросы? Да вроде нет. Тогда, да прибудет с вами благословение прародителя. Я открыл дверь в дальней части комнаты ожидания. За ней тянулся плохо освещенный узкий длинный прямой проход с каменным полом. Хоть это и мой личный замок, изначально в нём было место, в котором претенденты могли бы сражаться на всеобщем обозрении. Я в самом деле прохожу здесь первый раз. Продвигаясь по прямому проходу, вскоре я увидел свет, проникающий сюда снаружи. Выйдя из прохода, я оказался на арене, окружённой высокими круговыми стенами. Выше стен находились зрительские места, на которых там и сям располагались демоны. Они все были одеты в униформу, благодаря чему я сразу понял, что они являются учениками Академии Владыки Демонов. «Привет! Вот и снова свиделись!» На противоположной стороне арены стоял смуглый парень. Похоже, это тот же товарищ, с которым я разобрался без особых проблем по имени Запис. Раз мой противник — мелкая сошка, то им будет трудно понять, что я есть прародитель. Итак, что же мне делать? «Слышь, ты меня вообще слушаешь, а?» Ничего не отвечая, я сделал 2-3 шага, и проход позади меня закрылся магическим барьером. «Ой, так боишься, что тебе отрезали путь к отступлению?» — гордо заявил Запис. «Что ты? Просто тебе жалко, ведь убегать-то тебе некуда. Впрочем, можешь быть спокоен, тебя убивать не стану». От злости Запис щёлкнул языком. «Хм, я был так любезен, а он так и не научился манерам. Или же он просто идиот, который до сих пор не осознал разницу в силе?» «Я вот что скажу! Больше так поддаваться тебе не стану! Я превращу твою наглую рожу в мокрое от слез месиво, окрашенное ужасом, а затем убью тебя!» Меня разорвало от смеха. «Нет, нет, убьешь кого? Меня, что ли?» Я презрительно взглянул на Зеписа. «Знай свое место, клоун!» Хотя в мои слова сама по себе была вложена магическая сила, Зепис не подчинился этому приказу. На одетой на нем темно-серой броне появился антимагический волшебный круг. «Ха! Больше этот фокус не пройдет! В этот антимагический доспех заключена магическая сила, блокирующая любую магию!» «Понятно. Он не умел в антимагии и поэтому полагается на такой доспех. Он такой жалкий, хоть и мой потомок». «Разрешено использовать оружие, броню и магические артефакты. Поединок завершится, когда один из двух участников умрет или решит сдаться». Прозвучал на всю арену голос, парящий в небе совы. «Итак, начинайте практический экзамен!» Зепис тут же обнажил меч, висящий на его пояснице. Лезвие меча горело ярким пламенем. «Что, удивлен? Это демонический меч Зефрит! Клинок, рожденный из древнего пламени, который из поколения в поколение передается в семье Индо! Он десятикратно увеличивает мою магическую силу. Похоже, что ты хорош в антимагии, но едва ли ты сможешь потушить пламя этого меча!» «Хм, видно, арифметика — это не твое. Что ты хочешь этим сказать?» Дал волю своему гневу Зепис, сокращая дистанцию. «Что 1 умножить на 10 будет 10. Болтай, сколько влезет!» Зепис силой оттолкнулся от поверхности земли. В следующий миг он появился передо мной, и я оказался в радиусе поражения демонического меча Зефрида. «Сдохни!» «Ой...» Я протяжно зевнул. «Какой же он, однако, медленный. Будь у меня меч, я бы уже обезглавил его сотни раз, но, пожалуй, бывают взрослые, которые очень серьезны в детских игрищах. Подыграю ему, что ли? Да и учитывая владельца, каким бы ни было оружие, уклоняться мне от него не следует». Пока я рассеянно стоял, замах демонического меча Зефрида вспышкой пришелся сбоку и почти коснулся моей шеи, и тогда я впервые посмотрел прямо на меч. «Плохо дело. Я уклонился от демонического меча в последний момент». «О, ловко уклонился!» «Хм, вот сейчас было рискованно. Если бы этот меч прошел еще буквально пару миллиметров, его бы разломало пополам от слабой антимагии, которая постоянно окутывает мое тело. Все-таки это фамильная драгоценность из поколения в поколение, наследующаяся в семье Инду. Нельзя ломать такие ценные вещицы, насколько бы никчемным ни был этот тип. Меня потом и в самом деле угрызения совести замучают». «Только вот... и это демонический меч?» «Именно! Первый раз такой видишь? Это тебе не современная магия, а истинная!» «Да, это древний меч, скрывающий в себе демоническую силу, продукт мифической эпохи! Демонический меч Зефрит!» «И это демонический меч?» В сравнении с этим, даже упавшие на землю ветки мифической эпохи содержали в себе куда больше магической силы. Хотя он и сказал, что это продукт той эпохи, скорее всего, это подделка. Истинные демонические мечи обладают волей, а еще просто колоссальной магической силой, которая может искалечить даже своего владельца. Как-то словом «демонический меч» стали разбрасываться крайне легкомысленно. «Ха...» — случайно вздохнул я. После чего пламя на демоническом мече Зефриде погасло. «Ха!» — раздался удивленный голос со зрительских мест, одновременно с грубым воплем Зеписа. «Да ну! Он потушил пламя демонического меча Зефрида! Древнее пламя, которое, как говорят, не погаснет до самого конца света! При этом я даже не увидел момент создания магического круга!» Запись стиснул зубы. «Ублюдок! Неужто то была запечатывающая магия?» «Что ты? Я просто задул его. Учитывая объем магической силы, заключенной в мече, думаю, что в следующий раз пламя зажжется через несколько лет». Выражение лица Записа стало озлобленным. «Запечатывающая магия, принуждающая магия! И ты определенно накопил магическую силу абсурдного уровня, но похоже, что ты обладаешь магией небоевой направленности. Как же ты пробьешь эту антимагическую броню?» «Ха, если я проведу рукой по этому доспеху, он разлетится на куски, но даже так это будет поступок недостойного взрослого. Даже если и пробью, гордиться тут особо нечему». «Тьфу, ты струсил!» «Нет, у меня есть одно интересное предложение. Для начала, ошибкой является уже то, что мы с тобой сражаемся на одном ринге». Запись настороженно взглянул на меня. «Я дам тебе фору. Я ни на шаг не сдвинусь отсюда, не буду создавать магических кругов и вкладывать магическую силу в слова и дыхание. Я сражу тебя, не двинув ни рукой, ни ногой, не используя глаза и волосы, и даже глазом не моргнув. Ха! Вреда не забирайся! Или же ты ищешь оправдание своему поражению? По-видимому, твоя магия не боевого типа. Ха! Записа вырвала кровью. «Не может быть! Это же...» «Что, услышал?» Раздался звук «Тудум!» Биение сердца. В нем была лишь маленькая доля магической силы, но звук, издаваемый им, бурно встряхивал внутренности тела Записа. Стоит сказать, что надетая на нем антимагическая броня не является такой уж отборной вещицей. Антимагические волшебные круги на ней имеют множество щелей, через которые проходит мое сердцебиение. Запис упал на колени, а затем и вовсе рухнул навзничь, при этом кровь фонтаном била из его тела. «А, на этом стоит остановиться. Ведь учитывая, насколько ты слаб, если я по неосторожности учащу сердцебиение, то убью вообще всех».